Глава 13. Пророчество о Вавилоне. То, что провидел Исаия, сын Амоца. «На голом холме поднимите знамя, зовите их громко, рукой машите, пусть входят в ворота вождей. Я дал повеление своим святым, разгорелся мой гнев, и призвал я богатырей своих, кто с ликованием радеет о величии моем. Слышен шум на горах, будто шум полчищ людских. Это ракочут страны, собираются народы. Господь воинств созвал войско для битвы. Они идут из дальней страны, от самого края небес. Господь и орудие гнева его опустошат всю землю. Рыдайте, близок день Господа. Опустошение сильный не спаслал. У людей ослабеют руки, сердца замрут от страха. На всех нападет страх, охватят их боль и мучения, страдания, как у женщин при родах. В ужасе взглянут они друг на друга, лица у них запылают. День Господа настает, жестокий день. В нем ярость и пылающий гнев. Превратит он землю в пустыню, уничтожит ее грехи. Небесные звезды и созвездия не будут больше сиять. Взойдет темное солнце, и луна светить перестанет. Покараю я мир за грехи, злодеев за их преступления. Обращу в ничто гордость надменных, гордыню угнетателей низвергну. Я сделаю так, что люди редкостью станут, реже чистого золота, реже золота и зафира. Я заставлю небо содрогнуться, и земля сдвинется с места, от ярости Господа воинств в день его пылающего гнева. Тогда как испуганные серны, как овцы без пастуха, люди разбегутся, каждый к своему народу, каждый в свою страну. Кого поймают из них, того пронзят острием, кого схватят, убьют мечом. Их детей убьют у них на глазах. Дома разграбят, а жены бесчестят. Пошлю я на них медян, народ, что не ценит серебра и золота, ни во что не ставит. Сразят они юношей стрелами, младенцев не пощадят. Они не знают жалости к детям. Вавилон, прекраснейший из царств, слава и гордость халдеев, погибнет. Так Бог уничтожил Содом и Гоморру. И уже никогда никто не поселится в нем, вовеки никто не будет там обитать. Там араб шатра не раскинет, пастухи не пригонят туда стада. Дикие твари туда придут, совами наполнятся дома. Будут страусы там обитать, козлища косматые будут скакать. Залают гиены в крепостях его, завоют шакалы в роскошных дворцах. Близок уже его срок — его время идет к концу.